В половине второго Дэвид пришел в больницу Святой Елизаветы, куда перевели Дженни после того, как анализ крови дал хороший результат. Дэвид знал, что придет слишком рано, но ему не втерпеж было сидеть дома и думать о том, что Дженни сейчас подвергается операции. Дженни, его жене, сегодня делают операцию. За эти месяцы лечения, которое было необходимой подготовкой Дженни к операции, он все спрашивал себя, какого рода чувства он к ней питает. Это не была любовь. Нет, это не могло быть любовью. Любовь умерла давно. Но все же это было большое и властное чувство. Нечто большее, чем жалость. Теперь ее история была ему вполне ясна. Лежа в постели, с неизменным вышиванием в руках, Дженни рассказывала ему кое-что урывками, делая тщетные, жалкие попытки преображать факты своей фантазией. Приехав впервые в Лондон, она поступила на службу в большой универсальный магазин. Но работа там была тяжела, гораздо тяжелее, чем у Слеттери. Оплатили гораздо меньше, чем ожидала Дженни, с присущим ей оптимизмом. И скоро она завела друга, затем второго. Друзья Дженни все вначале представлялись ей настоящими джентльменами, а в конце концов оказывались настоящими скотами. Служба в качестве компаньонки у старой леди была, конечно, мифом. Дженни никогда не уезжала из Англии. Дэвиду казалось странным, что Дженни так мало сознает свое положение. Она все так же по-детски легко прощала себе все и по-детски слезливо жалела себя. Она была в унынии, но виноватой себя не считала. «Ах, эти мужчины, Дэвид!» — плакала она. «Ты не поверишь!» Я никогда и видеть больше не захочу ни одного мужчину, кроме тебя. Никогда, до самой смерти. Все та же Дженни. Когда он принес ей цветы, она была очень довольна. Но не потому, что любила цветы, а потому, что это докажет сестре, насколько она, Дженни, выше тех, кто лежит в этой палате. Дэвид подозревал, что Дженни сочинила для сестры какую-нибудь историю, без сомнения романтическую и хорошего тона. Точно так же отнеслась она и к тому, что при ее переводе в больницу Святой Елизаветы Дэвид выхлопотал для нее удобную комнату. Это покажет новой сестре, как высоко ее Дженни ценит муж. Даже в больнице она сохранила свое легкомыслие. Это казалось невероятным, но это было так. Осудив грубость мужчин, она попросила Дэвида достать из сумочки, которую она тайком держала в ящике ночного столика, палочку губной помады. А под крышкой столика она прятала зеркальце, в которое смотрелась всякий раз перед приходом Дэвида. Держать зеркала запрещалось, но Дженни сохранила свое. Она объяснила Дэвиду, что ей хочется выглядеть получше для него. Свернув с набережной и подходя к больнице, Дэвид, все время думавший о Дженни, вздохнул. Хоть бы все окончилось благополучно, он от души на это надеялся. Он посмотрел на часы перед подъездом больницы, было все еще рано. Слишком рано, но он чувствовал, что должен войти внутрь. Он не может ждать на улице, не может томиться здесь. Он должен войти в больницу. Миновав швейцарскую, он поднялся наверх. Подошел ко второй двери, за которой находилась Дженни, и остановился в высоком прохладном коридоре. В коридоре было множество дверей, в кабинет Хильды, в комнату дежурной сестры, в приемную. Но взгляд Дэвида притягивала только одна стеклянная двустворчатая дверь операционной. Он смотрел на эту дверь, на ее два белых матовых стекла. Было мучительно думать о том, что происходило за нею. Дежурная сестра Клегг вышла из палаты. Эта сестра не работала в операционной. Она посмотрела на Дэвида с кроткой укоризной и сказала: «Вы очень уж рано. Операция еще только началась». «Да, я знаю», — отвечал Дэвид. «Но я не мог усидеть дома». Сестра ушла, не предложив ему пройти в приемную. Она оставила его здесь, и он стоял, прислонясь спиной к стене, стараясь быть как можно незаметнее, чтобы его не прогнали отсюда, и смотрел на белые матовые стекла операционной. И в то время, как он стоял, смотря на них, ему почудилось, что стекла стали прозрачными, и он видит происходящее внутри. Ему часто приходилось присутствовать при операциях в военном госпитале, и все представлялось ему так ясно и четко, словно он стоял в самой операционной. В центре зала стоит металлический стол, похожий скорее на сверкающую машину с рычагами и колесами, при помощи которых можно придавать этому столу самые разнообразные положения. Нет, пожалуй, на машину этот стол тоже не похож. Он похож на цветок, большой, сверкающий, металлический цветок, поднимающийся от пола на сверкающем стебле. Но это не цветок, не машина, а стол, на котором кто-то лежит. Сбоку у стола Хильда, с другой стороны ее ассистент, а вокруг плотной стеной сестры. Они словно напирают на стол и пытаются рассмотреть то, что лежит на нем. Они все в белом, в белых шапочках и белых масках, но руки у всех черные и блестящие, на руках мокрые, гладкие резиновые перчатки. В операционной очень жарко, слышится какое-то бульканье и шипение. У верхнего конца стола, на круглой белой табуретке, сидит врач, дающий наркоз. А подле него металлические цилиндры, и красные трубки, и громадный красный мешок. Этот врач тоже женщина, и лицо у нее спокойное и скучающее. Подле стола стоят большие цветные бутылки с антисептическим раствором и подносы с инструментами, которые вынуты горячими из пышущих паром стерилизаторов. Инструменты подаются Хильде. Хильда, не глядя, протягивает свою черную резиновую руку, в нее кладут инструмент, и Хильда начинает им действовать. Она немного наклоняется над столом. Почти невозможно увидеть то, что лежит на столе, потому что сестры теснятся вокруг, словно стараясь заслонить его. А это Дженни, тело Дженни. И вместе с тем это не Дженни, не ее тело. Все оно прикрыто, закутано белым, словно ради большей таинственности. Повсюду белые полотенца. Только один правильный квадрат на теле Дженни оставлен непокрытым. И этот квадрат резко выделяется на фоне белых полотенец, потому что он красивого ярко-желтого цвета. Это сделала пикриновая кислота. И внутри желтого квадрата все и происходит. Внутри этого квадрата Хильда орудует своими инструментами в гладких резиновых руках. Сначала надрез. Да, сначала надрез. Еще горячий блестящий ланцет медленно проводит четкую линию по ярко-желтой коже, и на коже появляются губы и улыбаются широкой красной улыбкой. Тонкие струйки чего-то красного брызжут из ухмыляющихся красных губ, а черные руки Хильды все движутся, движутся. Сверкающие щипцы уже легли кольцом вокруг всей раны. Новый надрез все глубже и глубже внутрь красного рта раны, который теперь уже не улыбается, а хохочет, так широко раскрыты губы. Затем рука Хильды погружается прямо в рану. Черная блестящая рука становится маленькой и острой, как черная блестящая головка змеи, и проникает глубоко. Похоже, будто хохочущий красный рот проглотил головку змеи. Потом идут в ход другие инструменты, и щипцы в кольце ложатся близко друг на друга. Кажется, не разобраться в путанице инструментов. Но это не так. Здесь все необходимо и все математически точно. Лица Хильды за белой марлевой маской разглядеть невозможно. Но ее глаза темнеют над этой белой маской, и взгляд их тверд, как сталь. Руки Хильды становятся продолжением ее глаз, и они тоже неумолимы, как сталь. Да, тут закалка необходима. В операционной здоровое тело лишается всех своих чар, а больное бесстыдно в своем страдании. Следовало бы пустить мужчин в операционную, чтобы они увидели это последнее завершение, кровавую улыбку зияющей раны. Нет, бесполезно, совершенно бесполезно. Все слишком легко забывается. Даже вот сейчас, во время операции, рана уже теряет свою жуткость, и когда убраны инструменты, становится снова только тепло улыбающимся ртом, только красной улыбкой. Губы его смыкаются по мере того, как быстро накладываются швы. Хильда с замечательной ловкостью сшивает рану, и губы сжимаются в узкую складку. Теперь все почти окончено. Зашито, забыто. Шипение и бульканье слабеет. В комнате уже как будто не так жарко. Сестры не теснятся больше вокруг стола. Одна кашлянула в свою маску и разбила долгое молчание. Другая принялась считать окровавленные тряпки. В прохладном высоком коридоре Дэвид стоял недвижимо, устремив глаза на матовые стекла двери. И, наконец, дверь распахнулась, и появилось нечто вроде кровати на колесах. Две сиделки везли ее, и она катилась бесшумно на резиновых шинах. Сиделки не видели Дэвида, прижавшегося к стене, а Дэвид смотрел на Дженни, распростертую на кровати. Лицо Дженни было повернуто в его сторону, красно и вздуто. Особенно веки и щеки сильно распухли. И казалось, что Дженни спит глубоким и блаженным сном пьяного. Щеки то надувались, то опадали. Дженни храпела. Волосы выбились из-под белого чепчика и были так спутаны, словно кто-нибудь их нарочно растрепал. У Дженни был совсем непривлекательный вид. Дэвид смотрел, как закрылась вертящаяся дверь, пропустив кровать на колесах, на которой везли Дженни, на ее место в конце палаты. Потом он повернулся и увидел Хильду, шедшую из операционной. Она подошла к нему. Лицо у Хильды было холодное, презрительное, чужое. Она сказала отрывисто: «Ну, все позади. И теперь она должна выздороветь». Дэвид был ей благодарен за холодность. Другой тон был бы ему сейчас невыносим. Он спросил: «Когда мне можно будет навестить ее?» «Сегодня вечером. Она недолго была под наркозом», — Хильда подумала. «Часов в 8 она уже сможет принимать посетителей». И на этот раз тоже сухость ее тона была приятна Дэвиду. Ласковость показалась бы ему несносной, была бы нестерпимо унизительна. Что-то от твердости и холодного блеска хирургических инструментов оставалось в Хильде, и слова ее резали, как нож. Она не хотела стоять здесь, в коридоре, почти нетерпеливо рванула дверь в свой кабинет и вошла туда. Дверь осталась открытой, и хотя Хильда, казалось, забыла о нем, Дэвид последовал за ней. Он сказал тихо: «Я вам очень благодарен, Хильда». «Благодарны». Хильда ходила по комнате, брала со стола какие-то ведомости и клала их обратно. Под наружной холодностью она таила глубокое волнение. Единственной целью, к которой она стремилась, был успех операции. Она внушала себе, что должна успешно выполнить эту операцию, показать Дэвиду свое искусство в полном блеске. А теперь, когда это было сделано, ей все было противно. Ее тонкое искусство представлялось ей грубым и примитивным. Оно исцеляло только тело, не касаясь души. Что же толку от этого? Она починила тело животного, и все. Эта негодная женщина вернется к мужу, здоровая телом, но по-прежнему больная духом. Эти мысли мучили Хильду еще сильнее из-за ее чувства к Дэвиду. То была не любовь, о нет, а нечто гораздо более утонченное и неуловимое. Дэвид был единственный мужчина, которому когда-либо влекло Хильду. Одно время она почти внушила себе, что влюблена в него, но это невозможно. Она не может любить никого. Как бы Дэвид ни нравился ей, она не может любить его. И все-таки ей тяжело возвращать ему эту женщину, эту Дженни. Она круто обернулась к Дэвиду. «Я буду здесь сегодня вечером в 20:00», — сказала она. «И передам через кого-нибудь, можно ли вам ее увидеть». «Хорошо». Она подошла к крану, пустила воду сильной струей, наполнила стакан и, скрывая волнение, выпила его весь. «Теперь мне надо обойти палаты». «Хорошо», — повторил Дэвид. Он ушел. Спустился вниз, вышел из больницы. В конце Джон-стрит вскочил в автобус, шедший в Беттерси-бридж, и, сидя в автобусе, углубился в свои мысли. Несмотря на все, что Дженни сделала с ним и с самой собой, его радовало ее спасение. Он никогда не мог совершенно отвернуться от Дженни. Она всегда легкой тенью лежала у него на сердце. Все эти годы разлуки она смутно жила в его мыслях. Он никогда ее не забывал. И теперь, когда он снова нашел ее, и было ясно, что прошлое умерло, в нем все же упорно говорило чувство связанности с нею и какой-то вины. Он прекрасно видел, что Дженни — дрянная, пошлая, пустая бабенка. Знал, что она была уличной женщиной. Она должна была бы, естественно, вызывать в нем отвращение и ужас. Но он не мог так отнестись к ней. Странно. Ему вспоминалось лишь все то, что в Дженни было хорошего. Минуты ее бескорыстия, ее добрые порывы, ее щедрость. А особенно медовый месяц в Каллер-Котсе и настояние Дженни, чтобы он на ее деньги купил себе костюм. Он вышел из автобуса и по Блоун-стрит дошел до своего дома. В доме было очень тихо. У себя в комнате он сел у окна и смотрел на видневшиеся из-за крыш верхушки деревьев, на небо за деревьями. Тишина комнаты входила в душу. Тиканье часов приобретало медленный мерный ритм, напоминала шаг медленно марширующих людей. Он бессознательно выпрямился, и в глазах его, устремленных на далекое небо, загорался огонек. Он больше не чувствовал себя побежденным. Упрямая потребность бороться, бороться до конца воскресла в нем. Поражение позорно лишь тогда, когда влечет за собой покорность. Он ни от чего не отречется, ни от чего. С ним по-прежнему его вера, и его поддерживает вера людей, стоящих за ним. Будущее принадлежит им. Надежда стремительно возвращалась к Дэвиду. Вскочив, он сел к столу и написал 3 письма. Написал Неджинту, Геддену и Вилсону, своему доверенному лицу в Слискейле. Последнее письмо было особенно важно. Он извещал Вилсона, что приедет в Слискейл послезавтра, чтобы выступить на собрании местного исполнительного комитета. Письмо дышало бодрым оптимизмом. Дэвид сам это почувствовал, перечитывая его, и остался с собой доволен. За последние несколько дней, в то время как предстоящая Дженни операция вытеснила из его головы все другие мысли, намечавшийся политический кризис стал заметно близок. В августе, как и предсказывал Дэвид, силы, действовавшие в финансовых и политических сферах, вытеснили нерешительное правительство. На прошедшей неделе, 6 октября, временный блок сам собой распался. Оглашение кандидатов для новых выборов назначено было на 16 октября. Дэвид крепко сжал губы. На этих выборах он будет бороться как никогда. Намечавшуюся национальную политику он рассматривал как решительную атаку на нормальный уровень благосостояния рабочих во имя интересов крупных банков. Сильнейшее сокращение пособий по безработице оправдывали нелепой фразой, что все должны одинаково приносить жертвы. При этом на жертвы со стороны рабочего рассчитывали твердо, на жертвы же со стороны других слоев общества гораздо меньше. А между тем утечка британских капиталов за границу достигала 4 миллиардов. Партия лейбористов переживала величайший в ее истории кризис. Ей не помогло то, что некоторые ее лидеры соединили свою судьбу с судьбой коалиции. Половина 7. Взглянув на часы, Дэвид увидел, что уже поздно, позднее, чем он думал. Он сварил себе чашку какао и выпил ее медленно, читая вечернюю газету, только что принесенную миссис Такер. Газета вела агитацию с помощью всяких подтасовок и инсинуаций. «Берегите промышленность от национализации! Большевизм — безумие! Кошмары лейбористского правления!» Вот такие фразы мелькали перед глазами Дэвида. Имелась в газете и карикатура, изображавшая храброго Джона Буля, попирающего ногой отвратительную гадюку. Гадюка была снабжена откровенной надписью «Социализм». На видном месте было напечатано несколько отборных изречений Бэббингтона. Бэббингтон был теперь героем национального движения. Не далее, как накануне, он объявил: «Мирному развитию промышленности угрожает учение о борьбе классов. Мы оберегаем рабочего от него самого». Дэвид мрачно усмехнулся и бросил газету на стол. Когда он вернется в Слискейл, у него найдется, что сказать по этому поводу. Пожалуй, немножко по-иному, чем Бэббингтон, будет он говорить об этом. Был уже 8:00, и он встал, умылся, взял шляпу и вышел. На душе у него было все так же удивительно легко, и этому способствовала красота вечера. Когда он переходил мост Беттерси, небо было все алое и золотое, река отражала краски неба. Дэвид подошел к больнице в совсем ином настроении, чем днем. Прежнего уныния как не бывало. Ему уже казалось, что легко будет всего добиться, если не терять мужество. На верхней площадке лестницы он наткнулся на Хильду. Она только что окончила вечерний обход и стояла с сестрой Клек в коридоре, разговаривая перед уходом. Дэвид остановился. «Можно мне сейчас к ней?» — спросил он. «Можно», — сказала Хильда. Она была спокойнее, чем днем. Быть может, и она, как Дэвид, убедила себя быть спокойной. Тон у нее был сдержанно официальный, но прежде всего спокойный. Она прибавила: «Думаю, что вы найдете ее в прекрасном состоянии. Наркоз на ней не отразился. Она удивительно хорошо все перенесла». Дэвид не нашел, что сказать. Он чувствовал, что обе женщины наблюдают за ним. В особенности сестра Клег всегда проявляла по отношению к нему какое-то непобедимое женское любопытство. «Я ей сказала, что вы придете», — продолжала Хильда спокойно. «Она очень довольна». Сестра Клег поглядела на Хильду со своей холодной усмешкой и буркнула словно про себя: «Она у меня спрашивала, в порядке ли ее прическа». Дэвид слегка покраснел. Он находил бесчеловечным это холодное подчеркивание легкомыслия Дженни. Ответ был уже у него на языке, но он не произнес его вслух. В тот миг, когда он поднял глаза на сестру Клег, из палаты выбежала молодая сиделка. Это была, верно, самая младшая, еще не вышколенная сиделка, иначе она не выбежала бы таким образом. Лицо ее было бело, как мука. Она казалась испуганной. Увидев сестру Клег, она облегченно вздохнула. «Пойдемте, сестра, пойдемте скорее». Сестра Клег ничего не спросила. По лицу молодой сиделки она поняла, что случилась беда. Сестра Клег повернулась и, не сказав ни слова, пошла в палату. Хильда постояла и тоже ушла туда. Дэвид остался один в коридоре. Все произошло так внезапно, что он растерялся. Он не знал, можно ли ему пройти через палату к Дженни, раз в палате что-то случилось. Но раньше, чем он успел решить что-нибудь, вернулась Хильда. «Ступайте в приемную», — приказала она решительно. Дэвид уставился на нее. Две сиделки вышли из палаты и торопливо прошли к операционной. Они шли бок о бок, словно авангард процессии. Затем щелкнули выключатели в операционной, и мертвое стекло в двери засияло белым светом, как освещенный экран кинематографа. «Ступайте в приемную», — повторила Хильда. В ее голосе, взгляде, жестком выражении лица чувствовалась такая настойчивость, что нельзя было не подчиниться. Дэвид вошел в приемную, дверь за ним захлопнулась, и он услышал быстрые шаги Хильды. Беда случилась с Дженни. Он почувствовал это с внезапной холодящей душу уверенностью. Он стоял в пустой приемной, прислушиваясь к шагам людей, ходивших взад и вперед по коридору. Услышал лязганье лифта, снова шаги, потом на время тишина, потом звук, который привел его в полнейший ужас. Кто-то бежал, пробежал из операционной в кабинет Хильды и затем обратно. У Дэвида сжалось сердце. Если там, несмотря на дисциплину, так бегали, значит, случилось серьезное несчастье, очень серьезное. От этой мысли он застыл на месте.